Да не на глубоком месте, а здесь, в Синде, наседали теперь все эпроновцы. Сам сказал, что тут чепуха, переплюнешь на другой берег. Боря позабыл о своих обязанностях кашевары, костер затухал, головешки, обсыпанные серым пеплом, мигали красными глазами. Мясной дух больше не прельщал эпроновцев. Обо всем на свете позабыли мальчишки. А Калан-фантазер уже ощущал всем телом холод прорезиненного костюма. Он в воде, цепляется за сеть, спускается ниже и ниже. Вот и дно, камни, собранные школьниками, надежно придавили загнутые края сети. Калан склоняется над грудой камней, и ноги его вдруг попадают в расщелину. Нет, это не расщелина, это подкоп, прорытый рыбой. Уходит рыба, тревога. Не могу, ребята, я же отвечаю головой за вас. Вот, к примеру, Васька. Ведет он себя хорошо, вы все знаете. Значит, надо, выходит, его поощрить. И вот я надеваю на Ваську костюм, провожаю под воду, а у него шланг там запутался, воздух не пропускает, и он задохнулся. Выходит, я его отправил на тот свет. Васька, что я скажу твоему отцу, когда он возвратится с фронта? Какими глазами буду смотреть на него, а? Но Ваську такими словами не прошибешь. «Я буду вести себя еще лучше», — уверяет он. «Ну, разреши». «Давай здесь, на Синде, учи», — приставал вслед за Васькой Боря. «Здесь же мелко». «Ты нас кормить будешь?» — набрасывается на него Донда. «Голодные, как полезете?» «Разрешаешь!» «Поем, насытюсь, тогда поглядим. На!» «Клади побольше мяса», — подал Донда миску. «Я еще погляжу, какие куски положишь». Боря с Васькой подхватили вдвоем ведро, выструганными палочками стали вылавливать утиные крылья, мясистые ножки. «Я вам что, ребенок?» — обрушился на них Донда, когда они поставили перед ним на траву полную миску. «Это вон Моисею, Калану, Нику подавайте, а мне...» «Да это же самые мясистые куски, самые... самые, самые! Вы охотники или кто? Мне хребтины, головы. Так в них же мяса нет, кости одни!» «Ой, беда с вами! Я ведь охотник! Я добыл мясо, потому мне самое лучшее подавать надо. Головы, хребтины. Калан с Ник Николаем добыли больше тебя. Им тоже головы да кости подавать?» «Я сказал. Им крылья да ножки». «Да ну тебя!» — обозлился Боря, вылил содержимое миски обратно в ведро, наполнил головами костистыми хребтинами. И не догадывался он, что Донда, подобно его Бориной матери, берет себе худшие куски, а ребятам оставляет лучшие. А предлог такой: охотнику, добывшему мясо, положены, дескать, головы. Почетные трофеи. «Ну-ну, злись. Полезешь после этого в воду вторым. Первым пущу Ваську», — сердито говорит Донда. Боря замер с наполненной миской, а Васька от радости подпрыгнул. Эпроновцы ликовали. Они так быстро опустошили миски, что даже не почувствовали сладости, аромата свежей утятины. И если бы кто спросил их чуть попозже, что они ели за обедом, никто не смог бы, пожалуй, вспомнить. После горячего чая они чуть приутихли. Курившие стали свертывать козьи ножки. «Бумаги всегда не хватает», — пожаловался Васька. «Побольше выписывай газет». «Так я краевую и районную выписываю, куда больше». А с неба все капало. Капли дробинками стучали по брезенту. Скучно и дремотно. Донда прикрыл глаза. Трубка его сопела сонно и безразлично ко всему окружающему, к напряженно ожидавшим его распоряжения проновцам, к заунывному дождю, который, как видно, затянулся надолго, к ветерку, переменившему направление. «Ну, скоро ли? Когда?» — не унимался настырный Васька. «Спешишь?» Донда открыл глаза, усмехнулся. «Ну, ладно. Пойдем посмотрим, выйдет ли из тебя водолаз». Он хлопнул по плечу Демьяна. «Ты отдыхай, отоспись». Эпроновцы, обгоняя друг друга, спустились круче к лодке. Худой, тощий Васька змеей вполз в водолазный костюм, даже фланец не потребовалось растягивать. Костюм большой, не его размеры. Донда сам прикрепляет к ногам свинцовые галоши, опоясывает сигнальной веревкой и толкует. Один раз дернешь — это требуется воздуха. Два раза дернешь — хватит, не надо, много воздуха. Три раза — вытаскивай. Вот и все. Гляди в оба. Следи за шлангом и веревкой, чтобы не запутались. Васька цветет майской розой. Улыбка не сходит с лица. Ребята с завистью смотрят на него. «Может, не надо бляхи навешивать? Тяжелые они тебе», — задумчиво говорит Донда. «Ты только чаще стравляй воздух, чтобы не накоплялось шибко много. Шея у тебя тонкая, слабая, устанет, исправлять не сможешь. Ну, смотри у меня, не подкачай». Завинчен шлем. Васькино лицо во весь иллюминатор, зубы скалятся в улыбке. Васька помахал рукой, слез с лестницы, встал на дно. Калан с Моисеем крутят компрессор, не отрывая глаз от вздувшегося Васьки. Донда травит шланг, подталкивает лодку. Васька исчез под водой. Пузыри воздуха отмечают его путь. Прошел он по дну метра четыре. «Воздуху просит, зачем?» — озабоченно говорит Донда. Калан с Моисеем закрутили, что есть силы. «Стоп! Зачем так быстро?» — крикнул Донда, обернувшись к ребятам. И тут, за кормой лодки, Синда выплюнула вздувшийся пузырь, напоминающий человеческую фигуру, с разбросанными руками и ногами, с блестящей медной головой. «Стоп! Стоп!» — заорал Донда, подтаскивая к корме пузырь. «Дурак! Зачем требовал воздух? Я так и знал, так и получилось! Зачем попросил воздуху? Ну зачем?» — повторял Донда, выволакивая Ваську из воды. Но странно. Медная голова пуста. В иллюминаторе Васька не скалит зубы. «Где же он?» Донда торопливо отвинчивает стекло иллюминатора. Пузырь внезапно мякнет, и тут же появляется бледное Васькино лицо, как чертик из игрушечной шкатулки. «Голова не достает до золотника», — пробормотал Васька. «Зачем дернул два раза? Зачем потребовал воздуху?» «Я не дергал». «А кто тогда дергал? Сазан? Сом?» «Мне показалось, веревка зацепилась, и я...» «А, из тебя не получится, водолаз. Ты забыл сигналы, вовремя не стравлял воздух, костюм вздуло, и ты проскользнул вниз, голова не стала доставать золотника, вот тебя и выбросило из-под воды. Сам дурак, и я дурак. Все, хватит с меня». Возвратившись в стан, Донда разбудил Демьяна, снял навес и объявил отъезд. Эпроновцы собрали вещи, уселись за весла. Небо не прояснялось, уныло вокруг, и на душе тоскливо, не хочется даже разговаривать. Мокрые, озябшие мальчишки налегают на весла, чтобы согреться. Донда сидит на корме, точно нахохлившийся коршун. Лица его не видно под капюшоном дождевика. «Он не сдержал слова», — проронил Пупа. «К чертям, уйдем от него». Со злостью бросил Ник Николай. «Правильно, уйдем», — поддержал Васька. И странно, никто не запротестовал, сомнения не высказал, и почему-то каждый почувствовал облегчение, тоска улетучилась, как исчезает туман по утрам, стало всем теплее и веселее. Мальчишки больше не налегали на весла, гребли так, что лопасти весел еле касались поверхности воды. «Гребите! Лодка не двигается!» — закричал Демьян, управляющий неводником. «Ну что вы, не живые?» Эпроновцы переговаривались между собой. Не обращая внимания на Демьяна, Донда бросил на них долгий взгляд и опять нахохлился. «У рыбаков веселее!» — сказал Боря. Пойдет рыба, забрасывай невод, потом вывози на рыбазу. — Правильно, чаще дома бывать будем, — вставил Моисей. Все были всерьез настроены, и никто на этот раз не смеялся над Моисеем, что он скучает, мол, по своим сестрам, рвется под их заботливую опеку. Мокрый Демьян совсем озяб без движения, кричал на гребцов, а Донда продолжал молчать, будто заснул. Наконец Демьян выбрал место ночлега, ребята натянули навес, развели костер, выпили по кружке кипятка, обсушились и совсем повеселели. Донда по-прежнему молчал. После синды он не вымолвил ни слова. Это забавляло ребят и настораживало. Что в голове этого неразгаданного ими человека? О чем он думает? Видно, совестливый потому молчит, ведь обещание не выполнил. Догадывается ли он о заговоре? Буравят эти мысли каждого ипроновца, но никто не высказывает их вслух. «Калан, расскажи что-нибудь», — попросил Боря. «Про ледокол Сибиряков слышали?» — спросил Калан. «Не». «Балбесы вы», — беззлобно отругал их Калан. «Ледокол Сибиряков — легендарный корабль. Челюскин, конечно, всем известен, так он шел по пути, проложенному Сибиряковым. Не помню, в каком году». «Врет, если года не помнит», — подал голос Демьян. Калан обычно долго настраивался на рассказ, и когда приходило к нему какое-то особенное, никак не объяснимое возвышенное настроение, перед его глазами, как в кино, появлялись живые люди, спорили, смеялись, жили своей жизнью. И Калан видел их, слышал их разговоры, смех, и ему всегда казалось, что он только пересказывает все то, что видит перед собой. Демьян своей глупой репликой порушил все. Исчез только что проявившийся, как на пленке, ледокол, стерлось бородатое умное лицо Отто Шмидта. Калан умолк на полуслове, стал рыться в своих вещах, развернул старую дырявую клеенку, из стопки книг вытащил завернутую тетрадку, в которую записывал самое интересное из прочитанного. В 1932 году, продолжал он рассказ, взглянув в тетрадку, Сибиряков совершил подвиг. Ни один ледокол, ни одно судно до него за одну навигацию не проходило по Северному ледовитому океану из Архангельска до Чукотки. На ледоколе была большая группа ученых, а во главе их сам Отто Юльевич Шмидт. Калан заволновался, это возвращалось к нему то возвышенное настроение, объяснение которому он не находил. Идет Сибиряков по океану, ломает лед. Идет день и ночь, надо спешить. Долго рассказывал Калан, и всем было интересно слушать его. Наконец Калан замолчал, подбросил в огонь плавник. «Ты что, все это в тетрадку записываешь?» — спросил Пупа. «Записываю, чтобы лучше запомнить». «Книги заново переписывает», — опять раздался насмешливый голос Демьяна. «Молчи! Скажи спасибо, что узнал кое-что полезное», — одернул Донда помощника. «А то скоро уйдут они от нас, на их место придут неучи. Кто тебе будет рассказывать такое?» Эпроновцы переглянулись. Не волшебник ли Донда? Откуда он узнал об их решении? Может, услышал их разговор? Так ведь шепотом переговаривались. Ну да знает, пусть знает. Это даже к лучшему, — решили мальчишки и стали укладываться спать по двое, чтобы было теплее. Утром на стан напал мокрец. Самый беспощадный гнус. Нанайчата привыкают к мошке, к комарам, от них можно спастись накомарником, накинутым на голову куском сети, вымоченным в керосине, наконец, дымом. А от мокреца нет спасения. Этот с булавочную головку гнус не боится ни дыма, ни керосина, пролезает во все щели. Водолазная команда поспешно покинула стоянку. Варяг вошел в Джелунское озеро. Плыли весь день. В наступающих сумерках добрались до широкой протоки. Это была Геринда. Течение подхватило лодку и к радости уставших гребцов понесло ее вниз. Слева бежал назад обрывистый высокий берег, справа тянулся островками тайник, потом берега словно поменялись, справа тянулся обрыв, слева тайник. Поздно вечером водолазники подъехали к заездку. Рыбаки вытягивали невод, и первым, кого заметили проновцы среди рыбацкой мелкоты, был рыжий. Он улыбался, все желтые зубы на виду, как на витрине. «Приплыли, приползли! Бездельники! Засони!» «Почему бездельники?» «Такой слух!» Ребята кулаками потыкали в бок рыжего и стали помогать рыбакам. Рядом с Каланом оказался Костя. «Ты из Красной Звездочки?» — спросил он. «Оттуда». Костя — сын Пузана. И хотя он друг, но Калану не хотелось не только разговаривать с ним про рыбачках.